Третья глава. 29 сентября. Был монах Конан, поп саном и устроен бе на крещение. Когда он крестил детей или мужчин, все дело шло у него благополучно. Но когда Конану приходилось крестить взрослых женщин, ему были искушения. Егда мазаша жены люто соблазняшься. Как ни старался поп Конан возобладать над этим искушением, оно от него не отступало. И, терзаясь таким образом, при всякой новокрещеннице поп Конан решил оставить свое соблазнительное послушание и бежать из монастыря. Он уже и привел свое намерение в исполнение, то есть вышел из монастыря и пошел, куда глаза глядят, только чтобы удалиться от монастыря и никогда более не крестить взрослых женщин. Но не успел Конан далеко отойти из монастыря, как ему в степи явился Иоанн Креститель и сказал ему: «Не ходи, я тебе облегчу от этой брани». Поп Конан поверил словам Крестителя и воротился опять к своему делу в монастырь. И некоторое время не жалел об этом. Теперь попу Конану в самом деле как будто было сноснее, так что он уже мог помазывать новокрещенец без особенного для себя мучения. Но вдруг от одного незначительного, по-видимому, случаю все испортилось. Пришла в монастырь креститься одна молодая персиянка. И Конан ее окрестил в воде, но никак не мог помазать своими руками тело ее освященным маслом. Бебу только красна лицем персиянине, яко не мощи попови помазать и ногу ее. Делалось с ним что-то такое, что перед всеми обнаруживало в нем большое страдание, которое он ни скрыть, ни преодолеть не мог. Что такое именно было с Конаном и какими припадками выражалось, в древнем сказании не объяснено. Целый день мучился с этим искушением поп Конан и все-таки никак не мог помазать персиянку. О происшествии этом сообщили и епископу Петру. И епископ велел сейчас же привести персиянку к себе. Но от этого сделалось не лучше, а хуже, ибо и сам епископ Петр, увидав персиянку, удивився добродеи ее и восхоти паять ее к себе за диакона. Молодая же персиянка, хотя еще и мало была наставлена в истину христианской веры и даже была еще не совсем докрещена, однако она не захотела согласиться на предложение епископа Петра, чтобы жить при нем под видом диакона, и, несмотря на все убеждения епископа, не сотвори сего. Так она и оставалась с непомазанными ногами, потому что, когда персиянку повели к епископу, поп Конан разгневался, всем ризы своя, и отыди в горы. Теперь он уже ни за что не хотел идти назад в монастырь и миропомазывать персиянку. Но когда поп Конан, рассердясь на своего епископа, блуждал по пустыне, его опять встретил Иоанн Креститель и сказал ему: «Возвратися, попе, в монастырь, уже особлегчу тебе теперь от брани». Тогда Конан речи с гневом: «Не обращуся, много ж ты бы обещался облегчить ими, и не сотвори. Ем же его, Иоанн, посади, и откры рызы его, и знаменем крестным перекрести и глаголя. Хотел, дабы ты и бел мзду брани, но понеже, не хочащи. Се уже облегчитя, но мзды уже не маше отвещи сея. И возвратися в монастырь, пресвитер, наутро же, крестив помаза, персиянку, даже якобы не разумев, яко жена есть естеством». Внимание читателя не должно проскользнуть без замечания мимо того, что оба мужчины, то есть поп Конан и епископ Петр, страдали, и Конан даже не мог справиться с собой без особого чуда со стороны Иоанна Крестителя. А персиянка, девушка, без особых усилий охраняла себя и воздержала от падения обоих священнослужителей. 29 апреля. Некоторый монах, живший в недостаточном монастыре, был послан во время рабочей поры в мир, чтобы поработал на людей и, прокормив себя, принес бы также что-нибудь в обитель. Монах этот знал одного очень честного и доверчивого персиянина и пришел к нему предложить свои услуги. Поселянин принял его с полным доверием и, встретив надобность отлучиться из дома, оставил монаха на хозяйстве, домогледельцем, поручив ему также свою очень молодую дочь, которая была замужем всего только один год и овдовела. Судя по тому, в какие ранние годы выдавали тогда девочек замуж на Востоке, надо полагать, что это была молодая вдовица, с которой монах остался домогледельцем, имела что-нибудь около 12-13 лет, то есть, по нашим нынешним представлениям, она сама была еще почти дитя. Оставшись с этой юницей, монах, которому было поручено охранять ее, вдруг сам стал чувствовать, что он побеждается ею. Не сказано, как побеждаемый боролся, но сказано, что он сразу же стал вести себя так странно, что и победительница его стала это замечать. И победа ее над ним была и нежелательную. Она испугалась его положения, которое и в самом деле было небезопасно, так как она осталась с монахом с глаза на глаз одна, и даже возле дома их не было близко соседей, которые могли бы ей подать помощь. Молодая женщина все это сообразила и поняла, что она ниоткуда не могла надеяться получить себе защиту в том случае, если побеждаемый ею монах совсем победится, и, утратив самообладание, обратиться к дерзким мерам насилия. Она не могла рассчитывать на свою силу, чтобы отразить его. А не к счастью, скоро в этом оказалась надобность. Монах однажды пришед по обычаю, наче смучашися и к ней подвязатися. Приступ его был столь решителен, что молодице казалось уже невозможно в этот раз спастись от него. Но она, однако, отыскала средства к спасению. Быв смышленно и благорассудно, молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не подняла никакого бесполезного шума, так как она понимала, что при всяком сопротивлении побежденному перевес оказался бы не на ее победной стороне. И вот она не захотела сопротивляться ему, как животному, а отважилась повлиять на лучшую сторону его духовной природы, не на его взбунтовавшиеся физические силы, а на его совестливость. «О, отче!» — сказала она монаху. «Для чего ты так усиленно на меня нападаешь? Разве я и без того не в твоей власти? Мы с тобой вдвоем в целом доме, и я слишком слаба, чтобы тебе сопротивляться». Не загораживай же напрасно все двери и окна. Я не птица и не муха, и не могу отсюда ни улететь, ни выйти. Сейчас я буду вся в твоей власти, но только оставь мне, погуда, еще одно малое мгновение, чтобы я могла сделать то, что желаю. Монах сказал: «Сделай». А она попросила, чтобы и он, аще милосерд, сделал то же самое, что она будет делать. «Что же ты хочешь сотворить?» — спросил монах. «Хочу реши глагол некий Богу», — отвечала молодица. «А так как си и твое дело, то потому давай оба вместе помолимся, и потом ты, помолясь Богу, поступай со мной, как пожелаешь». Монах нашел, что это ему совершенно нежелательно, и не только не стал молиться, а еще более побеждался, метышася от брани. Тогда молодица стала умолять его, чтобы он хоть ей дал время помолиться. На этом она согласился, и она сейчас же начала молиться и молилась вслух, выражая в словах, относимых к Богу, свою беззащитность и свою покорность пред несчастьем, которое может над ней свершиться, а притом излила и свое горячее сожаление о несчастном человеке, который хочет оскорбить ее чистоту, и просила простить ему грех его, потому что он дал над собой такую власть страсти, что стал хуже всякого животного, ибо посягает на целомудрие женщины, которая сама доверилась его защите. Монах все ее слушал, и совесть его стала пробуждаться, и, наконец, дело дошло до того, что он прослезился. И вдруг увидал, молящуюся женщину окружают какие-то светлые духи. И он испугался и убежал от нее. Можно подумать, что этот легендарный случай был известен Мильтону и что он вызывал у него прекрасные строфы. Так свято пред очами небо девства, что если искренно душа блюдет его заветы, тьмы ангелов на службу ей готовы. После таких юных, нежных и грациозных женских лиц, как эта молодица и персиянка, встречаем опять целомудренную и энергичную женщину степенного возраста, которая сообразно своей житейской опытности не только себя оберегла от соблазна, но еще дала прекрасный урок соблазнителю. Эта степенная женщина тоже обрезонивает и спасает монаха, но совсем иным приемом. 13 июня. Брат некий послан бысть из монастыря по службе и, идучи дорогою, пришел на место некое, имущее воду. Здесь ему понравилось положение, и он присел, чтобы отдохнуть и подкрепить себя пищей. Но едва расположился, как приметил женщину, которая стояла на берегу, мыла полотно. Расстояние мешало брату определить возраст и рассмотреть черты лица женщины. Но, тем не менее, брат осмотрелся, как она моет и нагибается, и над него сейчас же приедет брань. Брат был неопытный и не мог долго бороться. Он сейчас же подошел к этой женщине близко и, не стесняясь тем, что женщина была значительно старше его, сделал ей предложение, чтобы она разделила с ним удовольствие, загоревшейся в нем страсти. А женщина, надо полагать, была рассудительная и спокойная. Она посмотрела на взволнованного инока без всякого страха и отвечала ему с иронией. «Мне нетрудно тебя послушаться, но только смотри, не пришла бы тебе после от этого скорбь». «А какая мне может быть скорбь?» «Не стала бы тебя мучить совесть, и не впал бы ты в отчаяние». «Нет, я этого ничего не боюсь», — отвечал монах. «Ну, смотри, многие после каются». «Да нет, уж я себя знаю». «Нет, ты хорошенько подумай, не стал бы ты сильно жалеть». «Да нет же, не беспокойся, ни о чем я жалеть не буду». «А ты сколько лет прожил уже в монастыре?» 17. «И неужели тебе не жаль их?» «Немало». «А ты знаешь ли еще, что есть жена?» «Нет, не знаю». «Ну так как же ты, не зная, что есть, соглашаешься бросить за это неведомое то, в чем наставлен и чего добивался целых 17 лет? Ты знай, что взять женщину – это значит взять на себя большое обязательство». «Я, изволь, соглашусь, на что ты манишь меня, и пусть это будет по-твоему, но помни, что потом я от тебя не отстану, и может случиться, что тебе придется принять на себя еще и большую тягость». «Какую же еще большую тягость?» «А такую, что есть ли у тебя где содержать меня и детей, и чем кормить нас?» «Нет, у меня жилья нет, кормить вас нечем». «Так как же ты смеешь меня звать?» «Я об этом не подумал». «Ты верно подумал, что после можешь удалиться?» «Да, я вот именно так намеревался». «Хм, ну ты очень глуп. А ты впредь знай, что женщины не для того только созданы, чтобы угощать вас огонь вашей страсти, А что? Они имеют стыд и любовь к детям. И себя, и своих детей оберегают. И за виновником их рождения всюду готовы следовать. Осмелься-ка, тронь меня. Я посмотрю, куда ты от меня денешься. Я пойду к твоему Абе и скажу. Абба, не давай ему ни хлеба, ни сочего. И прогони его вон. Я через него стала тяжелую и не могу больше гнуться. Пусть он идет со мной и кормит меня. И вместе со мной питает и дитя, которое имеет родиться. Абба твой тебя и выгонит. А я тогда заставлю тебя полоскать вместо меня в воде, портомойню. «Ты меня вельми просветила», — отвечал монах. «То ты и есть. Образумься. Если ты уж посвятился в монахи, то иди скорее в свой монастырь, а не стой по таким местам, где женщины моют на речке». Брат почувствовал себя пристыженным и, испугавшись того, чем пристрашила его прачка, возвратился бегом в монастырь и ничего больше не засматривался на женщин, ибо всегда помнил эту прачку и со встречи с нею питал опасения к решительности женских характеров, трогательные и способны вызвать живое сочувствие, выведенные вслед за сей типы профессиональных блудниц и блудниц нищеты ради уготованных. 3 августа. В город Тир пришли раз два чернорисца, и когда они проходили по уединенному месту, где притаивались городские блудницы, то одна из этих несчастных женщин по имени Порфирия, томимая голодом, бросилась к одному из братьев и, рыдая, восклицала: «Отче, спаси меня, как Христос спас блудницу!» Тут же были проходящие люди, и все это видели. Черноризец знал, что тогдашние люди имели самое невысокое мнение о монашеском целомудрии, и теперь, увидя его с блудницей, наверное, станут смеяться над ним и осуждать его, особенно если он исполнит просьбу блудницы и станет от ней заботиться. Но с другой стороны он рассудил, что же важнее, снести ли напрасное осуждение от толпы или явно отвергнуть человека, который умоляет спасти его во имя Христа. Выбрать правильное решение, разумеется, было нетрудно. Но черноризец ответил блуднице: «Иди за мною», и, взяв ее за руки, повел ее сквозь народ из города. Тогда по всему городу и по окрестностям быстро распространилась молва, что черноризец паял себе блудницу Порфирию, и все видели в этом большой соблазн. Но ни черноризец, ни его игумен не обращали на это никакого внимания, а спасенная от позорного промысла блудница Порфирия, отдохнув и поправясь у брата, обнаружила в себе большую сердечную доброту и нежность. Она нашла у какого-то уединенного бедного храма брошенное дитя и, исполнившись к нему жалости, взяла его и стала его воспитывать. Полетьте же единем, простая чать из Тира, пришли для молитвенных целей в обитель, куда укрыта была Порфирия, и, узнав ее, а увидав при ней годовое дитя, заговорили: «Добре чертище чернище Исси породила». Люди эти рассказали в Тире, что видели у чернориста Порфирию и при ней годовалого ребенка, как раз будто похожего на того брата, который взял ее и провел с собой через весь город. Черноризец слышал об этом и 7 лет молчал. А в это время приемныш Порфирий вырос, и она сама сделалась монахиней. Тогда чернец, чувствуя приближение смерти, взяв эту женщину и ее приемыша, и пошли все трое вместе в Стир. Здесь инок собрал в одно место 100 человек и велел принести полную кадильницу жарко горящих углев. И при всех сыпал эти пламенеющие угли в свой стихарь. Стихарь не загорелся и даже не чадил. Все это видели и удивлялись. А черноризец сказал: «Вот вы смотрите, в этом есть знамение, что я от рождения своего никогда не знал греха жесткого». Разделявшая же с ним напраслину, Порфирия, прежде бывшая цирская блудница, а потом благочестивая отшельница, посвятила остаток своей жизни спасению других женщин, переносивших в тире такое же самое унизительное положение, из которого она вырвалась при сострадании монаха, которого она никогда не склоняла к любовному сближению с собой, а хранила к нему только высокое чувство благодарности и уважения. Другая блудница к самому падению своему приводится таким трогательным путем, какому не представляет равным никакой художественный вымысел. 8 апреля. В Александрии жила одна молодая и очень красивая девушка-египтянка. Она была круглая сирота. Родители ее умерли, едва только она вышла из детства, и оставили ей хороший достаток. Девица имела благоустроенный дом и обширный виноградный сад по скату к реке Нилу. Наследство, которое она получила, достаточно было бы, чтобы ей прожить целую жизнь в удовольствии. Но молодая египтянка была чрезвычайно участлива ко всякому человеческому горю и ничего не жалела для того, чтобы помочь людям, впадающим в бедствие. Через это с нею произошел следующий роковой случай. Раз перед вечером, когда схлынул палящий египетский жар, египтянка пошла со своими служанками купаться к Нилу. Она выкупалась и, освеженная, покрывшись легким покрывалом, тихо возвращалась к себе назад через свой виноградник. Служанки ее этим временем оставались еще на реке, чтобы убрать купальные вещи. Вечер после знойного дня был прелестный. Работники, окончив свое дело, ушли, и виноградник был пуст. Египтянка могла быть уверена, что она одна в своем саду. Но вдруг, к удивлению своему, она заметила в одной куртине присутствие какого-то незнакомого ей человека. Он как будто скрывался и в то же время торопливо делал что-то у одного плодового дерева. Может быть, он рвал плоды и оглядывался, боясь, что его поймают ветроградары. Египтянке пришло на мысль подойти поближе к незнакомцу с тем, чтобы помочь ему скорее нарвать больших плодов и потом тихо проводить его через ход, выходивший на берег Нила, купальни. С этой целью она и пошла к незнакомцу. Но когда египтянка подошла ближе, то она увидела, что этот незнакомец не срывал плоды, а делал что-то совсем другое. Он закреплял для чего-то шнур к суку старого дерева. Это показалось ей непонятно, и она притаилась, чтобы видеть, что будет дальше. А незнакомец сделал из шнура петлю и вложил в нее свою голову. Еще мгновение, и он удавился бы в этой петле, из которой слабой девушке не по силам было бы его вынуть. А пока она успела бы позвать на помощь людей, удавленник успел бы умереть. Надо было помешать этому немедленно. Египтянка закричала: «Остановись!» и, бросаясь к самоубийце, схватилась руками за петлю веревки. Незнакомец был пожилой человек, Эллен, с печальным лицом и в печальной одежде, с неподрубленным краем. Увидав египтянку, он нисколько не испугался, сколько пришел в досаду, и сказал ей: «Какое несчастье! Злой демон, что ли, выслал тебя сюда, чтобы остановить мою решимость? Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь так прекрасна?» — отвечала ему египтянка. «Может быть, жизнь не прекрасна для тебя и для подобных тебе, которые живут в полном довольствии. Раньше и я находил в нем хорошее, но нынче судьба от меня отвернулась, и жизнь моя составляет мне несносное бремя. Ты не права, что мешаешь мне умереть. Иди отсюда своей дорогой и оставь мне возможность вылезти по моей веревке вот из этой житейской ямы, где я не хочу более терзаться между грязью и калеными углями». Девушка не соглашалась его оставить и сказала: «Я не позволю тебе удавиться. Я закричу, и сейчас прибегут мои люди. Лучше возьми свой шнурок под одежду и пойди за мной в мой дом. Расскажи мне там твое горе. И если есть возможность облегчить его, то я это сделаю. А если оно в самом деле так беспомощно, как ты думаешь, тогда выходи от меня со своим шнуром куда хочешь. Я тебе ни в чем не помешаю. и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на дереве. — Хорошо, — отвечал незнакомец. — И как мне не тяжело медлить на земле, но ты мне кажешься такой участливой. В глазах твоих столько ума, а в голосе ласки, что я тебе хочу повиноваться. Вот уже шнур мой спрятан под моей одеждой, и я готов идти за тобою. Египтянка привела отчаянного в свой благоустроенный дом, приказала служанке подать фрукты и прохладительное питье, и, усадив гостя среди мягких подушек на пышном ковре, вышла, чтобы переменить свое купальное платье на другое. Когда же она возвратилась, то села тут же рядом с гостем, а за ним стали две черные служанки и легким движением шелковых кистей начали приводить в колебания спускавшиеся с потолка огромное, напитанное ароматом опахало из больших пестрых перьев. Египтянка желала как можно скорее узнать горестную историю незнакомца, что он и исполнил. Рассказ его был прост и немногосложен. Покусившийся на самоубийство Эллен недавно еще имел большое состояние, но потерпел неудачу в делах и до того задолжал, что не мог рассчитаться со своим взаимодавцем. В этом затруднении он и прибегнул к его состраданию, но это было напрасно. Богач соглашался оказать ему снисхождение, но не иначе, как на одном ужасном условии. — В чем же заключается это условие? — спросила египтянка. «Я не могу сказать тебе этого при твоих слугах». Она велела служанкам удалиться. «У меня есть дочь, девушка твоих лет. Она так же, как ты, стройна станом и прекрасно лицо. А сердце ее суди как можешь по-следующему. Взаимодавец мой, большой и безнравственный сластолюбец, сказал мне, отдай мне твою дочь на ложе, и тогда я освобожу тебя от темницы». Иначе ты задохнешься в колодке. Я оскорбился и не хотел слышать об этом. Это было мне тем более тяжко, что у моей бедной дочери есть жених. Он беден, но имеет возвышенный ум. И дочь моя горячо любит его с самого детства. Кроме того, и жена моя не снесет такого бесчестия, чтобы дочь наша стала наложницей. Но беда настигает беду. Представь себе новое горе. Дочь моя все это узнала и сегодня сказала мне тихо. Отец, я все знаю. Я уже не ребенок. Я решилась, отец, чтобы на твою старую шею не набили колодку. Прости мне, отец, я решилась. Она зарыдала, и я вместе с ней рыдал еще больше и стал ее отговаривать. Но она отвечала... Любовь к тебе и к матери, которая не снесет твоего унижения, во мне теперь говорит сильнее любви к моему жениху. Он молод, — продолжала она, глотая бежавшие слезы. Он полюбит другую, и с ней пусть узнает счастье супружеской жизни. А я твоя дочь, я дочь моей матери. Вы меня воспитали, вы стары. Не говори мне больше ни слова, отец, потому что я твердо решилась. Притом она пригрозила, что если я буду ей противоречить, то она не станет ждать завтрашнего дня, когда взаимодавец назначил мне срок, и уйдет к нему сию же минуту. Незнакомец отер набежавшие на лицо его слезы и кончил. Что еще скажу тебе дальше? Моя дочь имеет решительный нрав и нежно нас с матерью любит. Что она порешила, против того напрасно с ней спорить. Я упросил ее только подождать до завтра и солгал ей, будто имею еще на кого-то надежду. День целый я ходил, как безумный. Потом возвратился домой, обнял жену и дочь и оставил их вместе. А сам взял тихонько шнурок и побежал искать уединенного места, где мог бы окончить свои страдания. Ты мне помешала, но зато облегчила горе мое своим сердобольным участием. Мне мило видеть лицо твое, прекрасное и доброе, как лицо моей дочери. Пусть благословит тебя небо, а теперь прощай и не мешай мне. Я пойду и окончу с собой. Когда я не буду в живых, дочь моя не станет бояться колодки, которую могут набить на шею отца, и она выйдет замуж за своего жениха, а не продаст себя ради отца богачу на бесчестное ложе». Египтянка внимательно выслушала весь рассказ незнакомца, а потом сказала, глядя ему твердо в лицо: «Я понимаю во всем твою милую дочь. Она добрая девушка». «Да, тем это тяжелее для меня», — отвечал незнакомец. «Я понимаю это, но скажи мне, сколько ты должен взаимодавцу?» «О, очень много», — отвечал незнакомец и назвал очень знатную сумму. И это равнялось всему состоянию египтянки. «Приди ко мне завтра, я дам тебе эту сумму». Незнакомец изумился, он и радовался, и не мог верить тому, что слышит. А потом стал ей говорить, что он даже не смеет принять от нее такую великую помощь. Он напомнил ей, что долг его составляет слишком значительную сумму, и просил ее подумать, не подвергает ли она себя слишком большой жертве, которую он даже не в состоянии ей обещать возвратить ей. «Это не твое дело», — отвечала египтянка. «При том же, — сказал он, — припомни то, что я из другого народа. Я эллин и другой с тобой веры». Египтянка опустила ресницы своих длинных, как миндалины, глаз и отвечала ему: «Я не знаю, в чем твоя вера. Это касается наших жрецов. Но я верю, что грязь так же марает ногу гречанки, как и ноги всякой иной, и одинаково каждую жжет уголь каленый. Не смущай меня, грек. Твоя дочь покорила мое сердце. Иди, обними твою дочь и жену и приди ко мне завтра». А когда незнакомец ушел, девушка тотчас же опять взяла свое покрывало и пошла к богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и, взятое золото, отдала на другой день незнакомцу. Через малое же время, когда прошел срок сделанного заклада, ростовщик пришел с закладной и взял за себя все имущество египтянки. А она должна была оставить свой дом и виноградник и выйти в одном бедном насильном платье. Теперь у нее не было ни средств, ни приюта. Скоро увидели ее в этом положении прежние знакомые ее родителей и стали говорить ей: «Ты безумная девушка и сама виновата в том, до чего тебя довела твоя безрассудная доброта». Она же им отвечала, что ее доброта не была безрассудна, потому что теперь она лишь одна потерпит несчастье, а без этого погибало целое семейство. Она рассказала им все о несчастье Эллина. «Так ты вдвое безумна, если сделала это все для людей чужой веры!» «Да ведь не порода и вера страдали, а люди!» — ответила она. Услыхав такой ответ, знакомые почувствовали против нее еще большее раздражение. «Ты хочешь блистать своей добротой к чужеверным пришельцам? Ну так живи же, как знаешь!» И все предоставили ее судьбе, а судьба приготовила ей жестокое испытание. Великодушная девушка не могла избежать тяжких бедствий по причинам, которые крылись в ее воспитании. Она совсем не была приготовлена к тому, чтобы добывать себе средства своими трудами. Она имела молодость, красоту и светлый, даже проницающий ум, и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное девственное тело ее было слабо для того, чтобы исполнять грубые работы. Береговые поденщицы ее отгоняли. Она не могла носить ни корзины с плодами, ни кирпичи на постройке. И когда она хотела мыть белье на реке, то зола из горевшего нильского тростника разъедала ее нежные руки, а текучая вода производила у нее головокружение, так что она упала в воду, и ее полуживую без чувств вытащили из Нила. Она очутилась в отчаянном положении, в мокром платье голодная. С ней поделились сухой ячменной лепешкой, береговая блудница, одна из тех, которые во множестве бродили по берегу Нила, поджидая проходивших здесь вечером чужеземных матросов. Одна эта женщина поделилась с ней и на ночь своей циновкой. Она же прикрыла ее и от стужи ночной своей сухой одеждой. А потом прекрасная египтянка стала такой же, как эта, прибрежной блудницей. Все знавшие Азу от нее отвратились. Она погибала. Иногда она приходила в свой бывший виноградник под то самое дерево, на ветвях которого хотел удавиться избавленный ею незнакомец, и вспоминала его рассказ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, как поступила. Пусть страдает она, но другие спасены. Это радовало египтянку и давало ей силу терпеть ее унижение. Но случались минуты слабости, когда она была близка к отчаянию и готова была броситься в Нил. Тогда она садилась над кручей, на красном, как сгустелый ком крови, песчаном холме, и размышляла о том, неизбежно ли так должно быть, чтобы добрый всегда был между грязью и калеными углями. Или будь безучастен к горю людскому, или утони в горе сам. Третий выбор — плетись между грязем и углем. Для чего же тогда нашим сердцам дано знать сострадание? Или небо жестоко? Зачем оттуда никто не сойдет и не укажет, как людям сделать жизнь свою лучше, чтобы отверженных не было, и чтобы не было гордых, пересыщенных и нищих? О, если бы снизошел оттуда такой великий учитель, если бы был такой человек, как бы она хотела рыдать у его ног и во всю жизнь исполнять все, что он ей прикажет. В таком настроении она однажды тихо брела вдоль берега Нила по уединенному месту и не встречала в этот день даже буйных мореходцев. Она уже 2 дня не ела и чувствовала мучительный голод. В глазах у нее мутилось. Она подошла к реке и нагнулась, чтобы напиться. Но сейчас же отскочила в испуге. Так само ей показалось страшно ее изнуренное лицо с померкнувшими глазами. А так недавно еще ее все называли прекрасной. Ох, я понимаю теперь, что это значит. Я уже больше не прекрасная. Я страшна даже самым потерянным людям. Голод приблизился, мучительный голод. Но я не ропщу. Я посылаю последний привет мой небу, которое внушило мне решение любить других больше себя. И с тем умираю. Она бросилась к реке, чтобы утонуть, и непременно бы исполнила это. Но ее неожиданно кто-то удержал за плечо. И она, оглянувшись, увидала перед собой пожилого человека, скромного вида и в чужестранной одежде. Египтянка приняла его за одного из чужестранцев, приходящих на это место с целями, о которой ей было известно, и сказала ему: «Оставь меня в покое, я не хочу идти сегодня с тобой». Но чужеземец не отошел, а взглянул на нее ласково и сказал ей: «Напрасно думаешь, сестра моя, что я был намерен сказать тебе что-либо дурное. Мне показалось, что ты в каком-то борении с собой. Да, я вынимаю ноги мои из грязи и хочу ступить на горячие уголья. Это требует силы». «Ты очень слаба». «Я 2 дня не ела». «Так ешь же скорей. Со мной есть хлеб, печеная рыба». Чужеземец поспешно перебросил из-за спины холщовую сумку и подал девушке рыбу и хлеб, и флягу воды с вином. Египтянка стала есть, запивая глотками воды, а когда первый мучительный голод ее был утолен, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала: «Нехорошо, что я ем твою пищу. Ты путешествуешь, и тебе нужен запас для себя». «Не беспокойся, сестра, я могу потерпеть, и поверь, что терпеть гораздо отраднее, чем видеть терпящих». Египтянка вздрогнула. «Чужестранец!» — сказала она. Ты меня накормил и хорошо говоришь. Но зачем? Ты два раза уже назвал меня своей сестрой. Разве не понимаешь ты, кто я такая? Ты такое же создание Бога, как и я, и сестра мне. Какое мне дело, чем же Чейская гора и жестокость людей тебя теперь сделали? Девушка вперила в него свои глаза, опять засверкавшие бывалым огнем, и вскричала. Ты шёшь меня своими словами? Ты, быть может, посланник Бога? Не, я такой же, как ты, простой человек. Но кто научил тебя так говорить, что сердце мое горит и трепещет? Сядем здесь вместе, и я расскажу тебе, кто научил меня так говорить. Несчастная еще больше смутилась. Как? — сказала она. Ты хочешь сидеть со мной рядом? Тебя могут увидеть с блудницей почтенные люди. И что ты им скажешь тогда в свое оправдание? Я скажу им, что тот, кто всех их почетнее, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь. Кто же это был он? Я о таком не слыхала. Но ты о нем говоришь, и слова твои льют новую жизнь в моем сердце. Может быть, он-то и есть твой учитель? Ты не ошиблась, это он, мой учитель. Египтянка заплакала. Как ты счастлив, как ты счастлив, чужестранец! Где же он? Где этот небесный посланник? Он с нами. С нами? Со мной? Не смейся над бедной блудницей. Я несчастна. Скажи мне, где он? Я побегу, я стану его умолять. «Быть может, и мне он даст новую жизнь!» Чужеземец сам взволновался. «Успокойся!» — сказал он. «Ты ее будешь иметь, новую жизнь. Развяжись только со старой. Развяжись скорее с тем, что к дитю у тебя в прошлом. Слушай же, кто я такая!» — воскликнула с оживлением девушка и рассказала все, что с ней было. И когда повесть ее была кончена, она добавила в свое оправдание. Говорят, будто мне надлежало иначе размыслить. Но я не могла. Мое сердце тогда одолело рассудок. Кто кладет руку на плуг и сам озирается вспять, тот не пахарь. Не жалей о том, как ты поступила. Она потупила взор и сказала. Я не о том сожалею, но мне тягостно думать о том, что было после. «После того, когда ты совершила святейшее дело любви», — прервал ее чужестранец, «после того, когда ты позабыла себя для спасения других, оставь сокрушения эти. Когда каленое уголье жжет ноги, ноги ползут в холодную грязь, но любовь покрывает много грехов, и багровые пятна белит, как волну на ягненке. Подними лицо твое вверх. Прими от меня привет христианский и знай, что он, кому душа твоя рвется, перстом на сыпучем песке твой грех написал и оставил смести его ветру. Египтянка подняла лицо свое и плакала, а христианин, глядя на нее, колени его незаметно согнулись, он поклонился ей в ноги и тихо промолвил. Ты была мертвая, а стала живая. Утешение свершилось. Пришла новая жизнь в смущенную душу египтянки. Христианин рассказал ей, в чем состоит учение Христово, и египтянка непременно захотела узнать, есть ли люди, которые живут по этому учению, по взаимной любви, и у которых нет ни осуждения, ни зла, ни нищеты. «Они были», — отвечал христианин. «Отчего же не все таковы и теперь?» «Это трудно, сестра». «В чем же тут трудность?» «Слушай, как они жили». Христианин прочел ей на память место из деяний. «У множества уверовавших в спасительность его учения было одно сердце и одна душа. Никто не имея своего ничего, не называл своим, но все у них было общее. И все, что у них было, они разделяли по нужде каждого. И каждый день собирались вместе, и вместе принимали пищу, веселье и простоте сердца. «Так ведь это прекрасно!» — воскликнула Аза. «Ну, для иных это трудно». Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом из Кипра, у которого было свое поместье, продал его и принес деньги к ногам апостолов. После многих сумрачных дней лицо египтянки осветилось отрадной улыбкой. Варнава отдал поместье и назвали его «сын утешения». Она выше подняла лицо и сказала: «Это вовсе не трудно. Это так и должно. Так иди же отсюда, куда я тебя научу, и расскажи тем людям, которым придешь, все, что ты мне рассказала». Чужеземец назвал ей место, где сходятся христиане Александрии и кто их епископ. Египтянка ни минуты ни медля встала и пошла по его указанию. Когда она пришла, ее сейчас же узнал один клирик и сказал ей: «Красотка, мне очень знакомо твое лицо. Ты похожа на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила». «Я сама и есть та блудница», — отвечала египтянка. «Но то уже кончено. Я хочу быть христианкой». «Ну, это не сразу. Ты должна прежде очистить себя постом, раскаянием». «Я все готова исполнить, что нужно». Ей сказали, как надо поститься. Она пошла и долго постилась, питаясь тем, что ей давали сострадания. Наконец она изнемогла и пришла снова с просьбой, чтобы ее крестили и приняли со всеми в общение. Клирики сказали ей: «Ты так мерзко жила у всех на виду, что должна принести при всех покаяние». «Да я затем и пришла, чтобы сказать всем, как дурна моя жизнь. Но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу вас, скажите епископу, что я прошу скорее принять меня в общение». Клирики сказали епископу, и тот скоро велел назначить ей катехизатора, который должен был протолковать ей символ и все догматы веры, и потом удостовериться ее познания. И тогда египтянку положили крестить. Но она этого не дождалась. Нетерпеливое желание ее получить христианское имя и жить с христианами вместе снедало ее. Она жаловалась и плакала, а все пренебрегали ей. Тогда свершилось чудо, когда отверженная египтянка лежала больная в малой хлебине. Туда к ней среди ночи вошли два светлые мужа и одели ее в белые крестильные ризы. В них и осталось на земле ее мертвое тело, а живой дух ее отлетел в обитель живых. Кончина египтянки, одетой в крестильные ризы, сделала затруднение клирикам. Они недоумевали, по какому обряду надо похоронить эту женщину. Но неожиданно пришел тут чужестранец, который говорил с усопшую у берега Нила. Он был философ и пресвитер сирийский, друг Исаака сирийца. Он вернулся сюда с дороги по внушению духа. Он наклонился к усопшей и стал читать христианские молитвы. А пока он молился, тело ее зарыли в землю. Но сириец еще долго стоял и смотрел вдаль. Он что-то думал. Он был в восторге и двигал устами. Его спросили: «Верно, что видишь чудное что-нибудь?» «Да», — отвечал он, — «я вижу, как будто бы небо отверсто, и туда кто-то входит. Неужто блудница?» «О нет, блудницу вы закопали в грязи. Я вижу, как легкая струйка скаленного угля сливается светом. Мне кажется, это восходит дочь утешения».